Глава 70. Руки Тейтема лежали на руле, зло стискивали его в потоке машин, ползущих с черепашьей скоростью. «Все сходится», — сказал он Зои резким и напряженным голосом. «Соренсен верит, что безупречная женщина — мертвая женщина. Он выучил это от своей матери-психопатки. Только мертвая сестра не злила его мамочку. И та продержала их там неделю, заставляла держать тело за руку, причесывать его, и бог знает что еще. Я хочу сказать, разумеется, он сошел с ума». «И он убивает свою невесту», — отозвалась Зои. «Верно. Тело разлагается. Ему нужно от него избавиться. Иначе соседи начнут жаловаться. Он выбрасывает тело, но становится одержим идеей обзавестись мертвой супругой. Он мог знать Сьюзен Уорнер, поскольку чинил у нее канализацию», — продолжила Зои. Она смотрела вперед, прикусив губу. «Помнишь, что сказала ее подруга? В квартире все время забивалась канализация. Сьюзен должна была не раз вызывать сантехника. Достаточно времени осмотреться, увидеть, что она живет одна. Ты встречалась с этим человеком? Он похож на парня с видеозаписи?» «Возможно. Лицо на видео практически не видно, но он показался мне знакомым. Может, язык тела или поза? И отлично подходит к твоему профилю. 30 с небольшим, работает руками. У него есть фургон помимо маминой машины?» «Ага. Когда я заезжала, там было 2 фургона. Его работник грузил в 1 раковину. На них написано «Сантехника Соренсена». Вот откуда Лили знала, что он сантехник». Зои говорила все тише, потом умолкла. «В чем дело?» — спросил Тейтум. «Он не так уж соответствует профилю. Я видела, как Соренсен пытался поднять стальную раковину, и у него разболелась спина. Как он смог с больной спиной тащить тела так далеко?» «Моник Сильва находилась практически в середине парка. Может, там он и повредил спину с нагрузки?» «Да, но у Клиффорда Соренсена с женщинами все нормально. Он был обручен. Они пытались создать семью. Это не похоже на человека, не способного на отношения. Это не одинокий человек. Нет, он вообще не подходит». «Ладно, послушай», — сказал Тейтум, пытаясь придумать способ не согласиться, но при этом не сказать, что она ошиблась. «Может, ты, ну...» «Ах, к черту! Ошиблась? Ты же не знала об этой дикой истории с его матерью. Может, у него был сдвиг на мертвых женщинах, а когда он провел какое-то время с невестой, то решил...» «Другой брат», — оборвала его Зои. Она явно не слышала ни слова. «Что?» «Ну да, есть еще один, но Клиффорд Соренсен — сантехник, и ты говорила...» «А что, если другой брат тоже сантехник?» «У Клиффорда есть работник по имени Джеффри, который, похоже, очень с ним близок, и он зовет его Клифф. Эта женщина сказала, что мать звала его Клифф, так что брат тоже может его так звать, и Джеффри силен. Он легко поднял ту стальную раковину. Он вполне способен перенести тело, если ему понадобится». «И если ты права, именно этот парень чинил канализацию в квартире Сьюзен Уорнер». «Да, и Джеффри убил невесту Клиффорда. Это объясняет, почему у того такое крепкое алиби. Просто он и в самом деле невиновен. В этом есть и другой смысл. Его брат дожидался дня, когда Клиффорда точно не будет дома. Дня, когда тот поехал рыбачить с друзьями». «Блин, нужно позвонить Мартинесу», — сказал Тейтум. «У нас по-прежнему ничего нет», — быстро возразила Зои. «Это все косвенные обстоятельства. Возможно, их даже не хватит для ордера. И мы вообще не должны здесь быть». Она была права. Они строили хитроумный замок на тонких пушистых облаках. «Тогда что ты предлагаешь? Давай осмотримся на месте. Может, заметим кровь в одном из фургонов? Или заглянем в окно и увидим контейнер с формальдегидом? Не знаю, что угодно. Любой лоскут настоящих улик. Показать Мартинесу». Тейтум скорчил рожу. «Ну вот, опять. Мчится вперед без поддержки, без ведома начальства. На этот раз его точно вышибут из бюро».